1. Установление ясного понимания. Три качества привратника. Будда сравнивал осознанность с искусным привратником, которого мудрый царь поставил у стен своего города, чтобы тот не пропускал чужаков и пропускал только тех, кого он знает. Продолжая эту аналогию, можно сказать, что хороший привратник должен обладать тремя главными качествами. Во-первых, ему должно быть присуще ясное понимание, чтобы он умел отличить честного горожанина от всяческих проходимцев и тех скользких типов, которые с недобрыми намерениями слоняются от города к городу. Хороший привратник отчетливо сознает, в чем именно состоят его обязанности. Он знает, как выполнять свою работу, умеет различать людей, всегда помнит данные ему инструкции и потому может четко им следовать. Во-вторых, взгляд хорошего привратника панорамен и не ограничивается одной узкой областью его поля зрения, а захватывает его целиком. Он видит всю толпу людей по всем направлениям и своим метким взглядом вылавливает самых подозрительных субъектов. От него не укрыться, и порой кажется, что у него есть глаза даже на затылке. Если привратник уставится в одну точку и сузит свое восприятие до одного человека, стоящего перед ним, он не сможет выполнять свою работу, он не заметит все то, что происходит справа, слева и позади. Мимо такого привратника будет очень легко пройти. Самое же главное, панорамность предполагает, что привратник видит сам себя со стороны. Благодаря взгляду на себя со стороны, он бдительно отслеживает свое собственное поведение, сравнивает его с имеющимися инструкциями и соотносит с ясным пониманием природы своих поступков. Мы не можем управлять тем, во что мы полностью втянуты и вовлечены. Для мудрого действия нам нужна некоторая дистанция с самим собой, внутренний простор и умение видеть свои действия более широким и непредвзятым взглядом. Наконец, ясное и панорамное понимание привратника должно срабатывать сразу же, как только он видит человека у ворот, или, по крайней мере, без значительного запаздывания. Он должен быстро реагировать на происходящее. Если привратник будет медлителен, то чужаки войдут внутрь, прежде чем он успеет опомниться. Лишь некоторое время спустя, когда они растворятся в толпе горожан, он вспомнит, что вот такого-то типа, пожалуй, пропускать не стоило, но будет уже слишком поздно. Привратник должен жить в настоящем и держать руку на пульсе ситуации. Только при условии, что восприятие привратника синхронно с его ясным и панорамным пониманием, при виде чужака он сможет сразу же дать сигнал страже, и она затворит ворота до дальнейшего разбирательства. Подобно хорошему привратнику, осознанность обладает тремя аспектами: ясным пониманием, панорамностью и синхронностью, а также естественным образом задействует в нас невозмутимость, стражу нашего ума, затворяющую ворота города. Мы не случайно сделали ясное понимание, сампаджана, первым аспектом осознанности, поскольку понимание есть стартовая точка. Как говорил Будда, все начинается с воззрения. Без него мы не способны искусно взаимодействовать с тем, что мы воспринимаем. И практика является невозможной. Сознавая необычайную ясность важного понимания, Будда регулярно использовал словосочетание «с осознанностью и ясным пониманием». Более того, термин «ясное понимание» в большинстве случаев встречается не как что-то самостоятельное, а именно как дополнение к осознанности. Это обстоятельство указывает на то, что речь идет не о сущностном различии осознанности и ясного понимания, а наоборот, об их неразрывной близости. Используя этот термин, Будда чувствовал особую необходимость подчеркнуть ключевое свойство самой осознанности, или, по крайней мере, ее неотъемлемое дополнение. Единственная ситуация, в которой развитая осознанность стремительно теряет ясность понимания и панорамность, есть полная концентрация джаны. В джане ум обретает однонаправленность, а опять чувств, как и наше «я», угасают. Понимать становится просто некому, и по большому счету нечего. Тем не менее, чтобы войти в полную концентрацию, а самое главное — извлечь из нее уроки, ясное понимание и панорамность нам жизненно необходимы. Все три аспекта осознанности проявляются одновременно, и даже в самой глубокой концентрации сохраняется остаток всех трех. Когда наше восприятие обладает ясным пониманием, панорамностью и синхронностью, это сразу задействует невозмутимость. По этой причине Будда, говоря об осознанности, нередко присоединял к ее смыслу некоторую базовую и не очень глубокую невозмутимость. Когда мы осознанны, мы не идем на поводу у своих первых импульсов. Мы не вовлекаемся в свои реакции, а вместо этого с ясным пониманием совершаем свежее и свободное действие. Увы, садясь в медитацию, мы зачастую забываем о своих первоначальных намерениях и вскоре погружаемся в мысли и фантазии. Мы забываем о стоящих перед нами задачах и, потеряв синхронность восприятия, теряем понимание того, чем мы заняты и чем нам следовало бы заниматься вместо этого. По сути, мы заснули и видим сон наяву. И это состояние есть антиосознанность. Наш ум утратил синхронность, утратил ясное понимание и сузился до сновидения, напрочь позабыв о том, что еще совсем недавно считал таким важным. Ум привык к постоянным играм. Одними он себя развлекает, а другими нервирует и наказывает, неизбежно становясь жертвой собственных затей. Когда одна игра нам наскучивает, образовавшаяся пустота начинает нас пугать. Так что мы, по сложившейся привычке, ищем для себя другую, чтобы чем-то ее заполнить. Если мы попытаемся резко отобрать у ума всю его суету и предложим ему побыть в покое и сосредоточенности, то он, точно ребенок, придет в еще большее волнение и беспокойство. Замедление темпа и отпускание кажется ему непонятным и тягостным. Он не понимает, что, отпуская, он не теряет, а приобретает, ибо отпускается то самое, что его мучит. Секрет работы со своим умом в медитации состоит в том, чтобы каждый раз предлагать ему все более простые и спокойные игры. Так он постепенно приходит к осознанию, что умиротворенное и сосредоточенное пребывание в том, что находится прямо перед ним, есть самая совершенная игрушка из всех. Прямой контакт с реальностью — это ультимативная игрушка, находящаяся на самой вершине вселенской иерархии игр, и любая другая лишь мешает нам с ней играть. На первом этапе практики медитации именно ясное понимание позволяет нам лучше всего стабилизировать ум. Упражняясь с акцентом на ясное понимание, мы учимся бессловесно и непрерывно осознавать свою задачу и не проваливаться в сон, позабыв о ней. Мы удерживаем в себе знание того, что происходит в настоящем, помним об инструкциях и в каждый момент времени следуем этим инструкциям. Все это неплохо защищает нас от озабоченности любыми другими делами. В Анапанасати Сутта Будда начинает инструкции по медитации с акцента на ясном понимании, и в качестве игрушки для ума он предлагает нам замечать длительность вдохов и выдохов. Когда мы делаем долгий вдох, мы должны понять, что это именно долгий вдох, а когда мы делаем короткий вдох, мы должны понять, что это именно короткий вдох. Так у нас будет более-менее привычное занятие. Ум приобретет в нем устойчивость, и начнет удерживать в восприятии некое простое и живое знание о смысле происходящего. Ясное понимание понемногу станет благой привычкой. Будда описывает технику медитации так. И как монахи осознанность к дыханию развивается и взращивается так, что это приносит великий плод и благо. 1. Вот монах, уйдя в лес или к подножью дерева, или в пустое жилище, садится. Скрестив ноги, выпрямив тело, он устанавливает осознанность перед собой. Будучи постоянно осознанным, он вдыхает. Будучи постоянно осознанным, он выдыхает. 2. Делая долгий вдох, он знает. Я делаю долгий вдох. Или делая долгий выдох, он знает. Я делаю долгий выдох. Делая короткий вдох, он знает. Я делаю короткий вдох. Или делая короткий выдох, он знает. Я делаю короткий выдох. Будда жил во времена, когда люди не были столь искушенными по части развлечений. Умы его учеников были спокойнее, темпы их жизни медленнее, а ее разнообразие меньше. Сегодня мы, напротив, привыкли к более сложным и продвинутым играм. Мы стали требовательнее, а унять наше волнение и беспокойство стало тяжелее. По этой причине для установления ясного понимания мы применим немного другой подход, отвечающий духу времени и современному состоянию знания. Сперва мы будем считать фазы дыхания, следуя особой системе, а затем отпустим счет и начнем сопровождать фазы дыхания словесными ярлыками. Вдох и выдох. Наконец мы начнем отпускать слова и все более концентрироваться на потоке дыхательных ощущений. Первые ступени этого курса будут содержать чуть более изощренные инструкции, так как возня с ними нужна беспокойному уму, чтобы он мог отпустить прошлое и будущее, отвлечься от всего остального и расслабиться. Когда это произойдет, мы придем к предельной простоте инструкций, к бессловесности, покою, ясности и блаженной неподвижности. Практика. Вхождение в медитацию. Прежде чем взяться установление ясного понимания, нам нужно выполнить упражнение по вхождению в медитацию, которое подготовит ум к практике. Оно состоит из 4 простых шагов. Шаг 1. Принятие правильного положения тела и замедление. Закройте глаза и примите правильное положение тела. Вскоре мы подробно обсудим положение тела в медитации, а пока просто сядьте с ровной спиной в удобном для вас положении и замедлите темп работы ума. Расслабьтесь и совершите мягкое усилие упокоения и неподвижности. Шаг 2. Сканирование. Направьте внутренний взор на то, что происходит в вашем сознании, прямо сейчас. Окиньте вниманием всю панораму ума и тела и просканируйте ваши 6 чувств — зрение, слух, обоняние, вкус, осязание и, наконец, ум в узком смысле этого слова, то есть такие ментальные явления, как мысли, чувства и желания. Для простоты запоминания сделайте отправной точкой ваши глаза. Направьте внимание на них. Это будет означать, что первым чувством, которое вы осознаете, будет зрение. Заметьте краски и формы, возникающие под вашими закрытыми веками, а также образы и другие визуальные явления, которые присутствуют в вашем уме в данный момент. На том же уровне, что и глаза, расположены уши. Когда вы закончите со зрением, перейдите к слуху и обратите внимание на доносящиеся до вас звуки или на особое звучание тишины. Затем перейдите к носу и рту, осознайте вкусовые переживания и запахи. После этого займитесь 5-м чувством — осязанием. Заметьте самые сильные ощущения, которые возникают в вашем теле от макушки до кончиков пальцев на ногах. Это могут быть ощущения давления и контакта тела с одеждой, и той поверхностью, на которой вы сидите, ощущение тепла и холода, телесного дискомфорта и напряжения или же удовольствия и расслабления, как и многие другие. Наконец, перейдите к тому, что буддийская традиция называет сферой шестого чувства, ментальным явлением. Заметьте мысли, эмоции, чувства и побуждения, которые проносятся в вашем уме. Делайте все это в неторопливом темпе, постепенно замедляясь. Без крайней необходимости не используйте слова, просто осознавайте и наблюдайте. Шаг третий. Исследование. После сканирования ума и тела исследуйте их общее состояние немного глубже. Попробуйте понять, каков ваш доминирующий настрой прямо сейчас. Испытываете ли вы скорее волнение и беспокойство, или же вялость и сонливость? Какие именно чувства, желания, мысли и заботы вас наполняют? Если в вас раздражение, усталость и нетерпение, или вы испытываете скорее радость, спокойствие, предвкушение? Где у вас находятся островки напряжения? Шаг четвертый. Отпускание. Наконец, отпустите прошлое и будущее и настройтесь на внутреннюю тишину. Сейчас медитация есть ваше самое важное дело, и все иные занятия и заботы могут подождать, пока она не закончится. Сосредоточьте свое внимание перед собой в условном центре сознания. В нашем случае таким центром будет дыхание. Будьте в том, что есть, и отпустите тягу к тому, что было и будет. В большинстве ситуаций на вхождение в медитацию рекомендуется отводить от 10 секунд до пары минут. Вы принимаете правильное положение, замедляетесь, а затем быстро, но без суеты, сканируете панораму сознания и понимаете то состояние, в котором ум и тело находятся прямо сейчас. После этого вы отпускаете прошлое и будущее и сосредотачиваете свое внимание перед собой. На этом вхождение в медитацию завершено. Ваши первые пробы, однако, должны занять как минимум несколько минут, чтобы вы освоились с процессом. Вы можете отложить книгу в сторону и выполнить вхождение в медитацию прямо сейчас. Так вы сформируете в себе более ясное понимание того, о чем пойдет речь дальше, и лучше запомните последовательность действий. Первый этап — счет. Когда вы выполнили вхождение в медитацию, в открывшемся вам многообразии отыщите дыхательные ощущения, которые возникают от прохождения воздуха по ноздрям и вообще в верхней части дыхательных путей. Определите как можно точнее то условное место в пространстве сознания, где дыхательные ощущения возникают с наибольшей отчетливостью, в отличие от всех остальных ощущений, которые вы наблюдаете. Оставьте луч своего внимания в этой области сознания, придайте вниманию некоторую неподвижность и никуда не уводите его. Теперь это центр сознания, а все остальное есть периферия. Это столб, к которому мы привязали свое внимание. Не нужно удерживать свое внимание на дыхании силой. Просто оставьте его там, расслабьте всякую излишнюю деятельность и не поддавайтесь искушению куда-либо его переместить. Пусть внимание пребывает в блаженном покое. Когда вы установили внимание в центре дыхания, дождитесь фазы вдоха. Заметив, что происходит вдох, произнесите про себя один. Произнеся один, наблюдайте за потоком дыхательных ощущений на вдохе, но не пытайтесь различить больше ощущений и не задерживайтесь ни на одном из них. Вдох наблюдается как единый поток, как цельная фаза. Пока идет вдох, бессловесно осознавайте те дыхательные ощущения, из которых он состоит. Удерживайте внимание не на словах, а на текущем потоке дыхательных ощущений, момент за моментом. Слова являются вторичными, это всего лишь словесные ярлычки, стабилизирующие ум и помогающие ясному пониманию окрепнуть. На выдохе, когда вы бессловесно осознали, что это выдох, произнесите про себя слово «два». Наблюдайте за потоком дыхательных ощущений в ноздрях или шире во всей верхней части дыхательных путей. На следующем вдохе произнесите «три». Продолжайте таким образом счет до 10. Дойдя с цифры 1 до 10, начните счет вдохов и выдохов в обратном направлении от 9 до 2. Затем считайте вперед от 3 до 8, затем назад от 7 до 4, затем вперед от 5 до 6 и, наконец, завершите счет на цифре 5. Таким образом, счет будет состоять из 5 числовых последовательностей. Вперед от 1 до 10, назад от 9 до 2, вперед от 3 до 8, назад от 7 до 4, вперед от 5 до 6, после чего счет прервется на дополнительной и одиночной цифре 5. По мере успокоения ума ваше дыхание будет замедляться и истончаться. Но не пытайтесь приблизить этот момент за счет сознательного контроля. Когда все условия сложатся, это произойдет само собой, вместе с уходом шума и суеты ума. Проявите терпение, и со временем все необходимые условия созреют. Не забывайте, что дыхание есть индикатор вашего состояния. Хотя вы можете силой воли заставить этот индикатор показывать подобие покоя, это никуда вас не приведет. Ни в одном из упражнений курса не контролируйте свое дыхание напрямую без крайней необходимости и не старайтесь сделать его каким-то другим. Задача состоит в том, чтобы удерживать непрерывную осознанность и ясное понимание, следя за вдохами и выдохами, какими бы они ни были, и сопровождать их определенными словами, без нажима, тихим внутренним шепотом. Отпускайте любую лишнюю деятельность, и за счет этого отпускания, а не принуждения силой воли, удерживайте неподвижное внимание в дыхательном центре на потоке дыхательных ощущений. Если в процессе счета ваша осознанность была нарушена дольше, чем на 2 секунды, и вы отвлеклись, начните счет заново, с самой первой последовательности. Когда это случится пару раз подряд, вы заметите, что восприятие обострилось. Не ругайте себя за эпизоды отвлечения, не отторгайте их, не думайте о них, а отпустите всякие реакции и невозмутимо начните счет заново. Когда вы закончили счет без единого нарушения осознанности дольше, чем на 2 секунды, отпустите счет на завершающей цифре 5. Не уводя внимания от потока дыхательных ощущений, пребывайте в нем и ничего не делайте. Вам больше ничего не нужно произносить и ничего выполнять. Все уже хорошо прямо сейчас и не требует никаких перемен. Так же, как вы отпустили процесс счета, отпустите прошлое и будущее. Отпустите любые мысли, заботы и задачи. В атмосфере внутренней тишины культивируйте радость, отпускание и неподвижного пребывания в дыхательных ощущениях, не нарушая своей осознанности. Не пропускайте фаз дыхания, но не цепляйтесь за конкретные ощущения. Позволяйте этому потоку течь, сохраняя ясную неподвижность и не проваливаясь в сон и отупление. Почувствуйте радость и покой от отпускания счета на цифре 5. С ваших плеч будто бы сняли груз. Почувствуйте еще большее блаженство от отпускания груза прошлого и будущего, отпускания всякого желания быть где-то в другом месте, отпускания новых инструкций. Все уже хорошо прямо сейчас, и у вас нет никакой тяги за пределы ситуации. Вы пребываете наедине с прекрасным дыханием. Ничто не требует перемен. И если перемены происходят, то только естественно и непринужденно. Так переживается состояние невозмутимости. Проведите пару десятков секунд в этом состоянии и запомните то, каким способом вы вошли в него. Совершенствуйте его, поскольку оно еще очень вам понадобится. Вы можете отложить книгу в сторону и выполнить это упражнение прямо сейчас. Второй этап — слова, вдох и выдох. Осознанно насладившись отпусканием, дождитесь фазы вдоха, и когда вы с ясным пониманием осознаете, что происходит именно вдох, а не что-то другое, произнесите про себя «вдох». Заметьте наступление небольшой паузы после вдоха, но ничего не говорите. На выдохе и только после того, как вы с ясным пониманием осознали, что происходит именно выдох, произнесите про себя «выдох». Заметьте также и паузу после него. Вдох и выдох не должны быть пустыми и машинально повторяемыми словами. Каждый раз перед ними возникает новое и свежее ясное понимание, что сейчас именно вдох или выдох. Каждый из них уникален и присутствует только сейчас. Когда вы отпустили цепляние за прошлое и будущее, никакой скуки и рутины быть не может, ибо они возникают в процессе сравнения. Для того, кто отпустил, есть только живое и переливающееся сейчас. В течение нескольких минут повторяйте эту последовательность, произносите слова «вдох» и «выдох» без нажима, спокойно, своеобразным внутренним шепотом, вкладывайте как можно меньше энергии в сами слова. Помните, что основной акцент стоит не на словах, а на наблюдении за потоком дыхательных ощущений в фазах дыхания. Вдох, пауза, выдох, пауза. Отслеживайте эти ощущения момент за моментом. Старайтесь не пропускать своим вниманием ни одного из них. Не цепляйтесь за отдельные ощущения и не пытайтесь увидеть их яснее или отчетливее. Если это произойдет, то произойдет само собой. Представьте, как если бы смотрели водный поток. Если вы попробуете задержать внимание на конкретных каплях и струйках, вы пропустите новые, а ваша голова будет непрерывно вертеться, порождая огромное беспокойство в уме и теле. Зафиксируйте внимание на определенной области потока и непрерывно наблюдайте те дыхательные ощущения, которые вам открываются периодически, проставляя словесные ярлычки. Вы можете отложить книгу в сторону и выполнить это упражнение прямо сейчас. Третий этап — пропуск слов. Спустя несколько минут начните пропуск слов. Когда на вдохе вы произнесли «вдох», сразу же отметьте, что дальше будет выдох. Вы можете зафиксировать это понимание бессловесно или же произнести про себя. Дальше будет выдох. Когда вы начнете выдыхать, ничего не говорите. Проведите один, два или несколько циклов дыхания в молчании. Затем, как только вам подскажет интуиция, на одном из выдохов скажите «выдох». После этого отметьте про себя, что следующим будет вдох. Сохраняя ясное и бессловесное понимание инструкций, наблюдайте за дыхательными ощущениями. Через один, два или несколько циклов дыхания на одном из новых вдохов скажите «вдох». В моменты внутренней тишины уделите больше внимания фазам дыхания. Сделайте пару мягких шагов им навстречу, ближе к ним и дальше от всего остального. Укрепите центральность дыхания. Ваша осознанность должна нерушимо и с ясным пониманием покоиться в той точке сознания, где течет поток дыхательных ощущений в районе ноздрей или шире в верхней части дыхательных путей. Не старайтесь уловить больше ощущений, но фиксируйте фазы с ясным пониманием. Вдох, пауза, выдох, пауза. Со временем все больше и больше удлиняйте паузы между словами. Пока вы не осознаете, что ум приобрел устойчивость, и в словах больше нет никакой необходимости, тогда отбросьте их. Вы можете отложить книгу в сторону и выполнить это упражнение прямо сейчас. Не забывайте, что медитация есть покой, ясность и любовь. Чем больше энергии вы вкладываете в чистое наблюдение, тем меньше энергии остается в реакциях, порождающих волнение и беспокойство. Когда внимание стабилизировалось и ум немного успокоился, отчетливее замечайте непостоянство и многообразие ощущений. Их много, и они стремительны. Удерживайте это понимание без слов. Наблюдайте их мельтешение, культивируя покой, ясность, неподвижность. Насладитесь красотой и покоем дыхания, переливами и переходами его циклов. Будда говорил о счастье медитации так. «Я утверждаю, что этот вид счастья стоит искать, стоит развивать, стоит взращивать. Его не нужно бояться. Невозможно развить нездоровую привязанность к счастью правильной медитации, ибо источник этого счастья в отпускании. Чем больше вы отпускаете, тем больше блаженства и покоя вы переживаете. Ум концентрируется и создает условия для прозрения. Поэтому Будда призывал не бояться счастья медитации, а культивировать его. Не гонитесь за приятными ощущениями, не ждите их и не пытайтесь их удержать силой воли. Однако, когда они посещают вас, откройтесь им и погрузитесь в них. Когда вы поймете, что ум стабилизировался, и слова есть лишь обуза, отпустите их. Бессловесно наблюдайте свое дыхание момент за моментом, отпустив прошлое и будущее. Выполняйте установление ясного понимания каждый день в течение недели от 15 до 45 минут за одну сессию, а затем переходите к следующей ступени курса. Для удобства вы можете начать с 15 минут и каждый день добавлять по одной минуте к таймеру каждой следующей медитации. Пока ее продолжительность не достигнет, по крайней мере, 30 минут или другого приемлемого для вас предела.